А шо, если Пашенька ее еще раз того? — Чего? — не поняла Лущилиха. — Ну, припугнуть, стало быть, ультиматум ей предъявить. — Это какой такой ультиматум? — подозрительно спросила бабка. — Так ей и сказать, что ежели, значит, она не того, то, значит, и другим не обязательно ее секреты соблюдать, — разъяснил дед Лущилин. — Энто без пользы, али я ей не предъявляла. Я ж тебе говорю, что она сейчас как с цепи сорвалась. Дед подавил вздох и почти совсем перешел на шепот. — Ну, тогда, значит, остается пойти к нему. Бабка быстро сказала, — За энто я не берусь. — Почему? — спросил Лущилин. — Да я его сама боюсь. У него взгляд пронзительный. Нет, это ты должен сам. Я, Пашенька, сейчас занятой. У меня ночью дежурство, а днем ведь отдохнуть надо. Ничего, хватит тебе время и отдохнуть. Весь день, а после дежурства спишь, как суслик. И, не давая больше ему сказать ни слова, Лущилиха перешла в наступление. Завтра до полдень поспишь и прямо к нему. Только ты с дурной головы сразу ему все не открывай. У него хорошие деньги должны быть, он и с войны, должно, не с пустыми руками пришел, и за это время успел заработать. Инструктируя деда, она все больше понижала голос, и любопытной соседке приходилось все больше влипать ухом в глинобитную стенку кухни. — Ты ему сперва только самую махонькую щелочку открой, а всего, спаси бог, не говори. Его подоить нужно. Заинтригованной соседке страшно хотелось узнать, кого это собираются подоить Лущилиха с дедом. Осторожно перемещаясь вдоль кухни поближе к тому месту, где бубнили Лущилины, соседка не удержала равновесия и, покачнувшись, зашуршала по стене растопыренными руками. Лопата выпала у нее из руки и шлепнулась о землю. Тотчас же в кухне у Лущилиных установилась мертвая тишина, и потом голос бабки с преувеличенной громкостью произнес: — Ты же гляди, дедуня, получше стереги! Сейчас охотников до колхозной капусты, ох, много развелось! Особенно доглядай за шоферами, какие мимо огородов едут. Эти шоферы — самые первые воры и есть. — Да уж это так, — кашлянув, подтвердил дед. Страша с полного разоблачения, соседка, подхватив лопату, где ползком, где на полусогнутых ногах, добежала до другого угла двора и опять усиленно стала копать картошку. Вскоре она увидела, как голова Лущилихи в зеленом платке заглянула к ней через плетень. — Доброго здоровья, Ананьевна! Копаешь? — Копаю, Семеновна, копаю, — не поднимая головы, ответила соседка. — А у нас в нонешнем году картошка уся чисто погорела, самая мелкота уродилась, как горох. И не знаю, с чем я буду своему деду борщ варить. Соседка искренне посочувствовала Лущилихе, они еще перебросились через плетень несколькими словами, и каждая опять занялась своим делом. Лущилиха через полчаса проводила деда по стежке до самой лодки и стояла на яру, провожая его глазами, пока он не причалил к левому берегу и не скрылся там под вербами. После этого Лущилиха ушла к себе в дом и заперлась на засов. А соседка, закончив копать картошку и перетаскав ее ведрами в земляной погреб, тоже ушла в дом и легла на кровать, раздумывая над теми словами, что сегодня донеслись до нее из Лущилинской летней кухни. Ей очень хотелось доискаться смысла этих слов, и она долго лежала, пытаясь связать в единое целое разрозненные фразы подслушанного разговора, размышляя над тем, кого из хуторских женщин и мужчин имели в виду Лущилины. Но это ей оказалось не под силу. К тому же эта немолодая уже женщина, копая картошку, притомилась за сегодняшний день, глаза у нее слипались, и она уснула. На морщинистом лбу у нее, освещенным светом молодого месяца, так и осталась задумчивая складка. Так крепко уснула она, что даже не услышала, как вскоре свирепо взлаял у нее во дворе, загремев цепью, чуткий дружок. Не слышала и того, как в окно к соседям кто-то два раза стукнул. Проводив деда за дон и закрыв по обыкновению дверь на чугунный засов, Лущилиха повернула ручку радиоприемника, чтобы узнать на сон грядущий, что происходит в окружающем мире. В окно постучали. За голосом радио Лущилиха первого стука не услышала, а когда постучали во второй раз, обрадовалась, подумав, что, оказывается, иногда и ее дед может говорить неглупые вещи. Вероятно, Клавдия и в самом деле успела опомниться, и сейчас в раскаянии прибежала с повинной. Еще бы! Но теперь ей ни за что не отделаться только двумя поросятами, — подумала старуха. В полной уверенности, что кроме Клавдии некому больше стучаться в их дом в этот поздний час, она отодвинула засов и отшатнулась. На пороге ее дома, облитый сиянием молодого месяца, стоял цыган. Если бы она знала, что откроет дверь такому гостю. Увидев Будулая, она, что называется, остолбенела. Ее первым движением было тут же и захлопнуть дверь. Но Будулай легко отодвинул ее плечом и вошел в дом. Тогда, придушенно вскрикнув, старуха бросилась в комнаты к небольшому, окованному полосовым железом сундучку, где, как говорили в хуторе, хранились немалые деньги, нажитые правдами и неправдами Лущилиха и ее дедом. Добежав до сундучка, она тяжело плюхнулась на него, поворачиваясь лицом к Будулаю и намереваясь, несмотря на испытываемый страх, защищать от него свое достояние грудью. «Успокойся», — полубрезгливо, полупечально сказал Будулай, проходя вслед за ней в комнату и без приглашения опускаясь против Лущилихи на табурет. «Мне не твои деньги нужны. Я тебе могу и своих дать». Мне только нужно, чтоб ты рассказала все, что знаешь. «Ничего такого я не знаю», — на всякий случай быстро сказала Лущилиха. «Нет, знаешь», — твердо повторил Будулай. «Ты понимаешь, о чем я говорю». «Ну?» Он говорил спокойно и без малейшей угрозы в голосе. Но бывают такие интонации, которые действуют сильнее всякой угрозы. Черные глаза цыгана, взгляда которых так боялась Лущилиха, в упор смотрели на нее и пронизывали ее насквозь. Никого не было в доме, кроме нее и Будулая. Из невыключенного приемника лилась негромкая музыка, падала на пол полоса слабого света. И, сотрясаемая на сундуке непреоборимой дрожью, не попадая зуб на зуб, Лущилиха стала ему рассказывать. Будулай ни разу не переспросил ее, не перебил и даже не пошевелился. Ни тогда, когда Лущилиха рассказывала ему как они вдвоем с Клавдией Пухляковой, спасаясь от артиллерийских снарядов и от немецкой бомбежки, поднялись из хутора в степь, чтоб спрятаться там в кукурузе, и увидели на прогалинке одинокую цыганскую кибитку. Не тогда, когда Лущилиха присовокупила к этому, что кибитка, должно быть, по какой-то причине отстала от своего табора, уходившего от немцев на восток. Уже потом, прячась с Клавдией в зеленой кукурузной чаще, они сумели разглядеть оттуда, что сбоку кибитки лежала на разосланном красном одеяле молодая цыганка, а возле нее суетился высокий седой цыган, завертывая в цветные тряпки новорожденного младенца. Он что-то бормотал, но из всех его слов можно было разобрать только одно русское